Наташа. Кирилл. Что ты представляешь себе, когда слышишь слово «Персия»? Принц Персии. Да, ты играла в детстве? Я играл в детстве еще на каком-то там 386-м компьютере, но очень плохо играл, и он всегда у меня падал на острые шипы, или плита под ним проваливалась, и он разбивался. А, в этого «Принца Персии»? А, у нас разные «Принцы Персии». Да, я говорю про том, который был в 80-х. Нет, я пожилой человек. Я играла в этого «Принца Персии». Он был установлен на компьютере в классе информатики, и я оставалась после уроков играть в «Принца Персии». Да, я согласен. «Принц Персии» создает очень конкретное ассоциация с Персией. Это какие-то дворцовые интриги, бесконечные лабиринты такое. Персия — это вот принц Персии и персик. Ну, да, еще персидский кот. Что-то такое отдыхательное, ведь персидские коты. Да, Персия — это чил. Тогда я сразу спрошу у тебя, какие у тебя ассоциации со словом Иран? Хиджаб, война. Да, ядерная программа. Знаешь ли ты, что Иран и Персия — это два названия одной и той же страны? Более или менее. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза». Его делаем мы, люди, которые работают в проекте «Арзамас». Это просветительский проект об истории культуры и вообще гуманитарном знании. Мы много работаем, делаем курсы, тексты, тесты, видеоликбезы и узнаем параллельно очень много нового. Это потрясающие факты, они поселяются в нашем сознании, и мы решили их вам подарить, чтобы в вашей жизни никогда не было неловких пауз и чтобы вам никогда не пришлось говорить о погоде. Меня зовут Наташа Фаликова, я вот как раз редактор «Арзамас», и рядом со мной сидит Кирилл Головастиков, мой коллега. Наташа, привет! Слушай, ну давай поговорим. Вопрос, когда Персия стала Ираном? Ответ — в 1935 году. Особо говорить нечего, на самом деле есть. Много суперских контекстов, я попытаюсь все-таки убедить тебя, что это не просто одна дата 1935, а целая большая история. Разберемся сначала с какой-то базой. На самом деле, внутри себя, внутри страны Иран давно был Ираном, называл себя так, но Персия была названием для всех остальных. Весь мир говорит Финляндия или какие-то варианты. Финланд, да, но сами финны называют себя Суоми, вообще другой корень. Венгры, мадьяры, немало такого, да, есть какие-то названия у стран, которые используются вовне, но не внутри. Вот, в принципе, Иран был Ираном, но все называли его Персией. И Реза Шах из династии Пехлеви 21 марта 1935 года требует от иностранцев, все, официально называйте нас Иран. Ну, с одной стороны, совершенно очевидно, что это просто всем удобно, да? Зачем называть страну двумя разными названиями вовне и внутри? Во-вторых, Реза Шах был на тот момент сам относительно недавно у власти, сменив предыдущую династию. Это, в общем, был военный переворот. А, он первый в династии. Да, он первый в династии. Первый и предпоследний, так тебе скажу. Поэтому, разумеется, ему хорошо надо начал заявить свою уникальность. Страна при нем другая. И прежде всего, она будет другая в названии. Вот мы теперь Иран официально для всех. Хочешь войти в историю, переименуй что-нибудь. Именно так. А почему вообще изначально у страны было два имени? Да, это на самом деле самый главный вопрос, и все интересное связано с этим вопросом, а не с Шахом. Почему Иран стал Персией для других стран? Это все повелось с античных времен. Мы читаем какую-нибудь историю древних греков, там все эти войны, Афины, Спарта, Александр Македонский, какие-то персы. Персы — это просто название одного из иранских племен. Иран населяли тоже разные племена, но персы — те, кто был наиболее близок к грекам. Греки с ними имели больше всего дел, и для них все, кто жил в Иране, это были, ну, персы. Какая разница, будем называть вас этим словом. Ну, а греки, ты сама понимаешь. Если тебя так назвали греки, то все, да, теперь не отмоешься, тебя так зовут. Не отмоешься, и люди не отмылись до 1935 года, в общем-то. И то после этого 80-е принц Персии, и начинай сначала, считай. Хорошо, откуда Персия взялась? Ясно. Откуда взялся Иран все-таки? Смотри, слово «Иран» древнее. Оно еще древнее, чем название персы. Был Иран, и в нем жили персы до того, как персы назывались персами. Многие, наверное, слышали про древнюю иранскую священную книгу, которая называлась «Авеста». Это Библия для зороастрийской религии. Когда была создана, трудно сказать, но, скорее всего, в середине второго тысячелетия до нашей эры. То есть давно-давно-давно-давно-давно-давно, до каких-нибудь знаменитых персов, которые появляются в древнегреческой истории, до царя Дария или Кира. То есть давно. давно. Что в «Авесте» написано? В «Авесте» есть словосочетание «Арьянам Дахьюнам», которое значит «арийская земля». Дахьюнам отпадает, остается Арьянам, и это Арьянам в процессе столетий превращается в слово «Иран». То есть получается, что иранцы, в том числе в своих священных текстах, называли себя арийской землей. Земля арийцев. Прекрасно. Какие у меня ассоциации с арийцами? Я прекрасно знаю. Я, честно сказать, когда готовился к этому подкасту, я просто голову сломал. Слово «арийцы» ассоциируется прежде всего с Адольфом Гитлером и с другими нацистскими последователями, в том числе уже после времен Второй мировой войны. Шок, но это действительно одно и то же слово. Я попытался разобраться в том, почему это так произошло, но это не отменяет того факта, я хочу сразу произнести его, что частичное объяснение всему этому в том, что у всех этих людей была бешеная каша в голове. Но внутреннюю логику, если очень постараться, я вот нереально загуглил, и как будто бы можно разобраться. Почему немцы решили называть себя арийцами, а не только германцами, нордическими и так далее. Предыстория. Все было, разумеется, до Гитлера. Все знают, что Гитлер не изобрел националистические течения, он их просто их развил до какого-то фашистского состояния. Но, в принципе, паранаучные, псевдонаучные российские теории появились раньше, в 19 веке. Развивается наука лингвистика. Появляется идея об общих языковых семьях. Мы понимаем, что типа греческий, английский и русский сильно не похожи, но когда-то, очень давно, они были одним языком много-много десятков столетий назад. Мне кажется, мы даже до сих пор не знаем, когда. Да-да-да-да-да-да. Ну, как мы. Не буду. Мы не лингвисты. Много тысячелетий назад, скажем так, аккуратно, да? В 19 веке люди добираются не только до Греции, России и Франции. Они добираются до Ирана. Добираются до Индии. И они такие, оба-на, эти языки-то тоже похожи на наши. Тоже, конечно, не греческий, но мы прям видим, что это та же самая языковая макросемья, что и мы. Индоевропейская. Да, они называются индоевропейская. То есть они видят в Индии древний священный язык санскрит, и он тоже наш. Ну, это престижно, вот прекрасная санскритская мы мудрость. Мы все одна семья. Да, мы все одна семья, и мы все такие классные. И вот в Иране тоже, значит, есть своя древняя мудрость, Авеста. Это как бы тоже мы. Звучит абсолютно противоположно любому нацизму, мне кажется, что нет. Мы все родственники, мы все рядом, мы такие все похожие. Я понимаю твою мысль, но она очень прекраснодушная, потому что всегда же можно кому-то себя противопоставить в этом плане. Если хотя бы одну секундочку подумать, можно легко понять, кому можно себя противопоставить, если ты нацист. Конечно, евреям. Древние санскритские прекрасные тексты написаны на индоевропейском языке. Беовульф. Ну, прекрасно. Да. Мы все большая семья, Авеста. Внутри мы дружим. Внутри мы дружим, да. Против евреев. Против евреев и арабов, да. Люди прекрасно понимают, что вот это наша семья, а вот есть семитские языки, арабские. Они не такие. И вот выстраивается это противопоставление. Что происходит? Значит, люди эти самые доезжают до Ирана, до Индии, узнают, что это как бы близкие к нам, европейцам, языки, и узнают про слово «арии», которое было в Иране. Им очень понравилось слово. Да, им очень понравилось слово, но главное, что это слово для них, в принципе, стало названием для вот этого древнего праиндоевропейского языка. Они сказали, ага, вот мы приехали в какое-то экзотическое место, тут есть что-то очень-очень древнее, написанное на языке, который, возможно, наш общий предок или близок к нашему предку, мы назовем все это арийским. Ну да, эта идея хорошо продается. Да-да-да. Значит, где-то были вот эти вот настоящие арии, арийцы, которые это самоназвание сохранилось там в этом самом Иране, да, но вот они одновременно предки всех нас. Опять же, все это супер ненаучно по современным стандартам. Тут еще какая интересная история. Приезжают эти самые европейцы, голубоглазые блондины, возможно, в Иран и Индию, и видят, что там люди с расовой точки зрения разнообразные. Кто-то более темный, а кто-то более светлый. И какая ассоциация у них? Наверное, те, которые более светлые, это настоящие арийцы. Что? Еще раз, я просто попытаюсь эту сумасшедшую логику воспроизвести в голове. Мы уже знаем, что у условного немецкого и условного иранского когда-то был общий предок. Мы нашли очень древнее его место, где есть древние-древние памятники. Авеста очень давно была написана. Эти люди называют себя арийцами. Мы видим, что одни потемнее, вторые посветлее. Дальше в голове проходит такой фокус. Наверное, когда-то все мы, люди, говорящие на индоевропейских языках, когда-то давно были одним народом, который просто разошелся в разные стороны. кто-то пришел в Скандинавию и стал очень беленьким, кто-то пришел южнее в Иран и там смешался с какими-то другими племенами и стал не таким беленьким, но все равно там есть белые люди. И вот эта общность, это и есть те арии, о которых, вероятно, будет говорить Гитлер. Я так и не поняла, почему, если арийцы, в общем целом, скорее, с юга, почему арийцы нордические? Конечно, ведь никто не говорил, что арийцы с юга на самом деле, да? Люди просто установили, что был какой-то общий древний предок у иранцев и у скандинавов, да? А дальше они думают, а где этот предок жил? Он же не жил на всей этой территории. Он сначала где-то изначально жил, а потом куда-то он пошел в разные стороны. И это, как знаешь, как семь городов борются за право называться родиной Гомера. И, разумеется, нацистски настроенные немцы, они говорили, ну, конечно, они жили у нас. Смотрите, какие они светлокожие. А до Ирана они просто потом дошли. Все, прояснилось. Вот это слово было в Иране. Тут надо четко сказать, что в Иране оно было просто нормальным самоназванием все это время. Да, мы вообще поняли, что Иран ни при чем. Нацисты гнули любые исторические сведения, как хотели. Ну да, и прото-нацисты, и уже настоящие нацисты, НСДАП и все прочее. Но тут есть одна тонкость. Неловко сказать тебе. Помнишь ли ты в самом начале нашего подкаста, я сказал тебе, когда происходит переименование? Да. О, это же тот самый год! Да-да-да, он переходит переименование в 1935 году. В Иране власть Реза-Шах, Пехлеви. В его пропаганде со словом «Персия» были связаны все ассоциации неудач прошлого режима, разумеется. Отсталость, долги, колониальная зависимость от Англии и России. Ну, в общем, куча неудач. А кто во власти в Германии в это время? Адольф Гитлер, НСДАП. Есть, короче, версия, что все не случайно. Вот, на самом деле, когда ты сказал 35-й год, и арийцы, у меня возник этот панчлайн, но я решила его приберечь. Да, все возможно, не случайно. Иран – крупный торговый партнер Германии на тот момент. Отношения у Резы-Шаха, Пехлеви, Гитлера были хорошими. Несомненно, вероятно, ему льстило, что крупный европейский лидер использует слово «ариец» для обозначения всего хорошего. Ну и сразу понятно, что если ты хочешь выйти из-под влияния каких-то одних крупных стран, хороший способ построить союзнические отношения с другой страной. Да, я тебе должен четко сказать, что все это супер недоказано. Формально Иран, это было нормальное название их страны, нет никаких проблем с этим. Но слухи были. И опасения, в том числе у гитлеровских противников, у европейских стран, были, что это все происходит в рамках еще и символического сближения Ирана с гитлеровской Германией. Но, тем не менее, переименование происходит. В конце 50-х иранцы начинают опасаться, что не переименовались ли мы под влиянием Гитлера, и повторно обращаются к этому вопросу, просят ученых разобраться. И преемник Шаха Резы, его сын Мухаммед Реза, тоже Пехлеви, говорит, что оба слова хорошие. Если хотите, можно говорить Иран про современность, Персия про историю, про древность. То есть Мухаммед Реза, в отличие от его отца, не присваивал персидской истории и самому названию Персия каких-то негативных свойств. Да, слушай, ну здесь все зависит от того, как далеко ты смотришь. Потому что если Персия, которая была прямо перед нами, ну там, конечно, какой-то упадок, долги, зависимость от иностранных людей, а древняя Персия, славные, потрясающие цари, восхитительная культура, конечно, это потрясающе совершенно. Вот если ты смотришь на логику автократа, монарха, руководителя страны. Конечно, это слово не может быть совсем плохим. Оно его испортили люди, которые были до нас, правители непосредственно перед нами. Угу. А если смотреть в древность, что все прекрасно. То есть сместились акценты. Ну, в частности, видно, что в разных контекстах ассоциации могут меняться. Люди, которые переименовывали Персию в Иран, для них Персия – это была слабая, зависимая, а Иран – новая, мощная, перспективная. Да? Но существуют люди в то же самое время, в том числе сейчас, для которых ассоциация ровно обратная. Персия – это славное прошлое, а Иран – это, например, исламский фундаментализм. И в частности, очень интересно посмотреть на иранскую диаспору, живущую за пределами Ирана, у которой Персия – это хорошо, а Иран – плохо. Понятное дело, это иммигранты. Они сбежали из Ирана после исламской революции 79-го года. Для них уже наоборот. Персия – это какое-то славное прошлое, с которым мы хотели бы ассоциироваться, самоидентифицироваться, а Иран – это вот то настоящее, от которого мы сбежали, с которым мы не хотим ассоциироваться, да? Ровно не так, как внутри современного Ирана. Да, ровно не так, как минимум внутри того Ирана, когда это переименование происходило, да? Все это я узнал из курса, который я редактировал. Курс называется «Исламская революция в Иране. Как она изменила все». Его прочитал замечательный иранист Максим Алонцев. Этот курс можно послушать в приложении «Радио Арзамас» или на сайте arzamas.academy по подписке. Если у вас еще нет подписки, то подпишитесь на сайте или в приложении, а я дам вам маленький приятный промокод «Иранцы». Спасибо, что не арийцы. И еще я хочу поблагодарить ресерчерку Наташу Коробкову, которая очень помогла с этим подкастом. Спасибо, Кирилл. Это был подкаст «Неловкая пауза». Если вы заметили, что в этом выпуске мы допустили ошибку или ошибки, пишите нам, пожалуйста, на почту arzamas@arzamas.academy с темой «Подкаст «Неловкая пауза». Да, не удивляйтесь, если будут ошибки. Я, во-первых, не специалист. Во-вторых, я рассказывал так, как запомнил, потому что мы убеждены в том, что какие-то вещи по-настоящему остаются с тобой навсегда, когда ты сам это прочитал, узнал, переработал внутри себя и можешь рассказать другим, и об этом наш подкаст. Спасибо, Кирилл. А я еще хочу сказать спасибо композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссерам Рите Басенко и Юлии Глуховой, редакторке монтажа Юлии Мартыновой, выпускающему редактору Александру Гришину, фоторедактору Наташе Карельской, дизайнеру Марии Касаткиной, корректору Дарье Гоголевой и редактору соцсетей Анастасии Майсаровой.